Не владея информацией, которую можно извлечь из библейских и шумерских текстов, многие специалисты, изучавшие историю сельского хозяйства, пришли к выводу, что земледелие человечество изобрело около 13 тысяч лет назад в связи с потеплением климата, наступившим после окончания последней ледниковой эпохи. Однако задолго до современных ученых Библия связала развитие земледелия с последствиями потопа. Книга Бытия называет сеяние и жатву божественным даром Ною и его потомкам по договору, заключенному между Богом и человечеством после окончания потопа. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Получив необходимые знания, Ной начал возделывать землю и посадил виноградник. Так он стал первым после потопа земледельцем. Шумерские тексты сообщают, что именно боги научили людей земледелию и скотоводству. Изучив пути развития сельского хозяйства, современные ученые обнаружили, что земледелие зародилось на Ближнем Востоке, но не в плодородных и легко обрабатываемых долинах, а в горных районах, полукругом огибающих месопотамские равнины. Почему же первые земледельцы избегали равнин и предпочитали засеивать более сложные для обработки горные склоны? Единственное правдоподобное объяснение – в то время равнинные земли все еще оставались необитаемыми. 13 тысяч лет назад низменности еще не успели достаточно просохнуть после потопа. Должно было пройти еще несколько тысячелетий, прежде чем земля на равнинах высохла окончательно и люди спустились с окружавших Месопотамию гор. Этот факт подтверждает и книга Бытия. Через много поколений после потопа люди прибыли с востока, нашли в земле Сеннаар, равнину и поселились там. Шумерские тексты утверждают, что Энлиль сначала организовал выращивание злаков в стране холмов, то есть в горах, а не на равнинах. Затем обеспечил возможность заниматься земледелием на горных склонах, отведя от полей паводковые воды. Он запер горы как дверью. Название гористой страны, расположенной к востоку от Шумера, Элам, что означает «дом, где прорастают всходы». Впоследствии два помощника Энлиля, Ниназу и Нинмада, способствовали массовому выращиванию злаков и на равнинах. В результате не знавший зерна шумер стал житницей. Ученым известно, что развитие земледелия началось с оккультуривания дикого эммера, вид пшеницы, от которого пошли пшеница и ячмень, но до сих пор нет объяснения тому, почему самые древние известные семена, например, найденные в пещере Шанидар, уже отличались высокой степенью однородности и специализацией сортов. Чтобы добиться такой селекции зерна в природных условиях, потребовались бы многие тысячи поколений естественного отбора. Однако в какой период и в каком месте могла происходить селекция, обнаружить так и не удалось. У этого генетико-ботанического чуда нет другого объяснения, кроме того, что обнаруженные сорта – результат искусственной, а не естественной селекции. Спельта, прародительница твердых сортов пшеницы, представляет еще большую загадку. Это продукт необычного смешения генов нескольких видов растений, которое невозможно объяснить мутацией генов одного вида. Кроме того, весьма сомнительно, чтобы за какие-то несколько тысяч лет человек путем селекции мог почти до неузнаваемости изменить одомашненных животных. У современных ученых нет ответов ни на эти головоломки, ни на более общий вопрос, каким образом ближневосточное горное полукружие стало неиссякаемым источником новых сортов злаков, деревьев, овощей, фруктов, а также пород домашних животных. Шумеры знали ответ. Все это, по их словам, прислал в подарок на землю Ану из небесной обители. Семена пшеницы, ячменя, конопли доставили с 12-й планеты. Технологию земледелия человечеству подарил Энлиль, технологию скотоводства – Энки. Судя по всему, за тремя критически важными фазами развития человечества после всемирного потопа, появлением земледелия около 11 тысяч лет до нашей эры, культурой неолита около 7500 года до нашей эры и внезапным расцветом цивилизации 3800 год до нашей эры, стояли не только нефилимы, но и периодическое приближение 12-й планеты к Земле, случающееся каждые 3600 лет. По-видимому, нефилимы передавали людям знания дозированно, с интервалами, совпадающими с приближением к Земле 12-й планеты. Нефилимы могли высаживаться на Землю для инспекции и личных консультаций с земными богами, а затем покидать ее лишь в строго определенные периоды, когда открывалось окно возможностей. И, видимо, только по итогам таких визитов боги принимали решение об очередном пакете помощи землянам. Поэма «Полет Этаны» позволяет заглянуть за кулисы такого рода совещаний. После окончания потопа великие аннунаки, ведающие судьбами, сели обменяться мнениями об управлении страной. Те, кто создал четыре области, кто строил поселения, кто надзирал, для человеков были слишком высоки. В результате нефилимы пришли к выводу, что им нужны посредники в делах с людьми. Решили, что это будут боги, по-аккадски «элу», что означает «высокие». Роль связующего звена между богами как истинными владыками и людьми должно было сыграть государство с правителем из числа людей, который обязался обеспечивать дальнейшее служение людей богам и передачу знаний и законов от богов к людям. В одном из посвященных этой теме текстов описывается ситуация, когда у ног Ану на небе лежит царская корона, скипетр, а также пастушеский посох, как символ добродетели и справедливости. В этот момент решается, что можно передать царю-землянину в качестве атрибутов власти. Однако после того, как боги приняли окончательное решение, царская власть спустилась с неба на землю. И шумерские, и аккадские тексты утверждают, что нефилимы сохранили владычество над землей, и под их руководством люди заново отстроили древние города в первоначальном виде. Пусть кирпичи всех городов положат на означенных местах. Первым восстановили Эриду. Затем нефилимы помогли людям построить и благословили первый столичный город их царства. Пусть этот город станет гнездом, местом, где люди смогут отдохнуть. Пусть царь будет пастырем. Согласно шумерским текстам, первой столицей человеческого государства стал Киш. Когда царство было ниспослано с небес, Киш стал местом престола. К сожалению, шумерский царский список поврежден в месте, где упоминается имя самого первого царя. От него пошел длинный перечень династий, на протяжении правления которых место престола неоднократно переносили из Киша в Урук, потом в Ур, Аван, Хамази, Аксак, Аккад, затем Вашшур, Вавилон и так далее. В библейской таблице народов тоже говорится, что Нимрод, патриарх царств в Уруке, Аккаде и Вавилоне, был родом из Киша. Библия трактует расселение человечества по разным странам и государствам как последствия его разделения после потопа на три ветви, которые происходили от трех сыновей Ноя. Народы, произошедшие от Сима, обосновались в Месопотамии и на других ближневосточных землях. Потомки Хама поселились в Африке и частично на Аравийском полуострове. От Иофета пошли индоевропейские народы Малой Азии, Ирана, Индии и Европы. Без сомнения, эти три группы народов имеют связь с тремя из четырех областей, управление которыми обсуждали на совещании великие анунаки. Общее руководство каждой из трех областей доверили одному из верховных богов. Управлять каждым регионом назначили одного из главных богов. Шумер, место рождения первой великой человеческой цивилизации, относился к области, населенной семитскими народами, потомками Сима. В двух других областях со временем тоже расцвели цивилизации. Примерно в 3200 году до нашей эры, через 500 лет после внезапного расцвета Шумера, в долине Нила возникла великая культура Древнего Египта. О первой индоевропейской цивилизации мы практически ничего не знали еще каких-то полвека назад. Теперь же точно известно, что она зародилась примерно на 1000 лет позже шумерской. Смотрите рисунок 161 в файле «Дополнительные материалы». В долине Инда и имела такие непременные атрибуты, как крупные города, развитое сельское хозяйство и процветающая торговля. Древние тексты и археологические находки подтверждают тесные культурно-экономические связи между всеми тремя цивилизациями. Более того, прямые и косвенные доказательства убедили большинство ученых в том, что цивилизации Нила и Инда не только были связаны с более древней месопотамской цивилизацией, но и фактически выросли из нее. Выяснилось, например, что величественные египетские пирамиды копируют каркас месопотамских зиккуратов. Есть все основания полагать, что выдающийся инженер, разработавший проекты пирамид и руководивший их строительством, был шумером, которому египтяне поклонялись как богу. Смотрите рисунок 162. Древние египтяне называли свою страну «поднятой землей». В их коллективной памяти сохранились воспоминания о доисторических временах, когда великий бог, пришедший в древности, увидел, что их земля покрыта слоем воды и ила. Тогда он организовал масштабные земляные работы и буквально поднял Египет из воды. Эта легенда очень точно описывает состояние низменной долины Нила после потопа, и можно предположить, что тем древним богом был Энки, главный инженер нефилимов. Хотя у нас по-прежнему сравнительно мало данных о цивилизации в долине Инда, мы все же знаем, что в древности люди там поклонялись числу 12 как священному, изображали своих богов в виде антропоморфных существ в украшенных рогами головных уборах и почитали символ креста, знак 12-й планеты. Смотрите рисунки 163-164. Но если эти две цивилизации имели шумерское происхождение, тогда почему отличаются их язык и письменность? На самом деле ученые выяснили, что языковые различия не столь уж велики. В 1852 году Фостер, единый первобытный язык, убедительно доказал, что все расшифрованные к тому времени древние языки, включая китайский и другие дальневосточные, происходили из одного первобытного источника – шумерского. Схожие пиктограммы имели не только схожий смысл, что еще можно было бы объяснить логически, но и такое же множество значений и даже одинаковое звучание. Все это свидетельствует об их общем происхождении. Сравнительно недавно ученые выяснили, что язык самых древних египетских надписей имеет следы еще более древней письменности. Единственное место, где она могла появиться – Шумер. Таким образом, мы имеем одну общую письменность, которая по каким-то причинам разделилась на три ветви устных наречий – месопотамскую, египетскую и индоевропейскую. Подобную дифференциацию можно было бы объяснить естественным следствием таких факторов, как время, расстояние и географическая разобщенность. Однако в шумерских текстах утверждается, что причина – осознанное решение богов, опять же, инициированное Энлилем. Шумерские сказания на эту тему очень напоминают общеизвестный библейский сюжет о Вавилонском столпотворении, согласно которому изначально на всей земле был один язык и одно наречие. Но после того, как люди обосновались в Шумере и научились изготавливать кирпичи, строить города и возводить высокие башни, зиккураты, они задумали построить себе Шем и башню для его запуска. Вот тогда и смешал Господь язык всей земли. Намеренное поднятие Египта из воды и грязи, лингвистические данные, а также шумерские и библейские тексты подтверждают наш вывод о том, что время и место появления двух вторичных цивилизаций в районе Нила и Инда не были случайными. Наоборот, их появление и расцвет стали результатом осознанного решения и последующих действий нефилимов. Очевидно, опасаясь могущества единой человеческой расы с общей культурой и общими целями, нефилимы использовали принцип «разделяй и властвуй». В то время как человечество стремительно развивалось и уже готово было подняться в небо, сами нефилимы переживали заметный упадок. К началу третьего тысячелетия до нашей эры количество божественных детей и внуков, не говоря уже о многочисленных смертных полубогах, намного превысило количество великих старых богов. Непримиримую борьбу между Энлилем и Энки продолжили их старшие сыновья, заодно начав между собой жестокую борьбу за власть. Даже внутри семьи сыновья и Энлиля, и Энки постоянно соперничали. Как это потом не раз случалось и в человеческой истории, старые боги пытались сохранить мир, поделив земные уделы между наследниками. Как минимум в одном известном случае Энлиль даже отправил своего сына Ишкура Адада в далекую горную страну в качестве верховного местного божества. С течением времени боги превращались в помещиков, земледельцев, ревниво охранявших каждый свой удел, отрасль деятельности или ремесло, которые они контролировали. Цари из числа землян были посредниками между богами и растущим численно человечеством. Не стоит отмахиваться и от утверждений древних царей о том, что они объявляли войны, захватывали новую территорию и порабощали другие народы по воле богов. Многочисленные древние тексты вынуждают понимать сказанное буквально. Боги сохраняли контроль над внешней политикой своих государств, поскольку это затрагивало интересы других богов на других территориях. Так что именно за богами было последнее слово в вопросах войны и мира. По мере того, как государств, городов, деревень и население в них становилось все больше, нефилимам приходилось искать способы постоянно напоминать людям, кто именно из богов их верховный владыка. Отголоски такого подхода есть и в тексте Ветхого Завета, который призывает верующих хранить верность своему Богу и не поклоняться чужим богам. Очевидным решением стало создание многочисленных культовых зданий, украшенных символами и изображениями правильного Бога. Так началась эра язычества.